Глава 6. Пару дней назад, исследуя подножные, почвокровные, обратила внимание, что мелкий песик пристально рассматривает полянку, на которой росли самые обычные по виду цветы. Вот только морда у него была настолько умильная, что мне тоже стало интересно взглянуть. Подойдя ближе, застала картину, где улитки пытались избежать внимания моего мелкого друга. Одна из них, что ползла волоча на себе ярко-оранжевую раковину, показывала ему кулак. А вторая, улитка розовая, сидела в цветке, не желая покидать такой же розовый милый цветок. Что-то меня тогда зацепило в этой картине. Поэтому, проведя быстрый анализ, и улитки, и цветочки отправились с нами. Позже, подробно изучая свойства этих растений, я обнаружила невероятную способность окрашивать все, что касается сердцевины. А улитки использовали их как салон красоты. Улиткина радость на латыни «Gaudium et Cochlea». По мне, так идеальное имя для этих растений. На грядке улитки прижились. Тут ведь они были единственными обитателями. Все только для них. А младший пес стал чаще задерживаться у клумбы. Для него это яркая парочка, как телевизор посмотреть. Яркие красители я пока придержала. Розовый и желтый в изготовлении тканей им цены бы не было. Хотя, учитывая, что они безопасны, можно и в пищевые красители их попробовать. Мой первый самогон я изготовила этим же вечером. Небольшая порция чисто на пробу. Ты решила напиться? Не, алкоголь для собаков. Сильно наслаждаются депрессией. Зачем он тебе? Будем делать лекарственные настои и беззараживающие салфетки. Это полезно. Докладываю. Дроны фиксируют изменения влажности в атмосфере. К дождю? К укреплению входа. Я отправила эскина смотреть все, что нужно, а сама занялась экспериментами. Когда небо заволокло тучами, гром раздался такой силы, что все мои мензурки и колбочки мелко завибрировали. Где-то на грядке мои дедочки-параноики взвыли сиреной, а недалеко от пещер послышался вой. Ливень был знатный, стена дождя была непроглядной. Я слышала, как земля благодарно вбирает в себя воду. Это был мой первый дождь на Муре, и это было удивительно. Дождь шел целые сутки. За это время я успела сделать 10 видов разных настоек. Бутыльки были не более 100 мл. Меня интересовали именно свойства полученных настоек. Все они имели разный состав. Я планировала выдержать настойки 3 недели, после чего можно будет снимать пробу и проверять действия на живом организме. К вечеру я переделала все дела, но оказалось, что у меня появилось свободное время. Чем его занять? Правильно, надо приготовить гель для душа. Какой эффект я хочу для кожи? Гладкость, шелковистость. Тут я покосилась на синий бутылек в холодильнике. Тщательное очищение кожи. В этот раз я добавила несколько компонентов в мыльный раствор. Для того, чтобы кожа выглядела шелковистой, пыльца монстреллы. Совсем чуточку была кстати. И вот тот чертов цветок, который всю ночь сиял, как масляная лампа, тоже использовала. Эффект был непредсказуемый. Если в прошлый раз я стала мальвиной на целых 3 недели, то сейчас из душа я вышла с идеально сияющей кожей, но с розовыми кудрявыми волосами. А-а-а! Чего орешь? Лучше фиксируй полученные результаты. Кудрей у меня еще не было. Тебе идет. Искин с опаской осмотрел меня со всех сторон, в том числе отмечая легкое свечение кожи. В этот же вечер прошли торги по продаже экспериментального геля для душа и шампуня. Теперь мое финансовое состояние пело мне оды, а я задумывалась о покупке собственного маленького межзвездника. Остаток вечера потратила на выбор нужной мне модели и оплатила ее с доставкой на дом. Доставка займет 3 месяца, но я никуда не тороплюсь. Никуда? После дождя планета дышала. Это чувствовалось при взгляде на каждую зеленую веточку, каждый лепесток, листик. Моя клумба выглядела великолепно. Словно сытые коты, мои цветочки подтягивались и открывали свои бутончики утреннему солнышку. Этим же днем мне посчастливилось встретить растение, которое раньше даже не привлекало моего внимания. Чудесная метаморфоза. Ай, все оказалось очень просто. Просто добавь воды. Толстый мясистый стебель вырос в человеческий рост. А то, что раньше казалось маленькой семенной коробочкой, теперь превратилось в цветок. Гигантский розовый цветок с весьма необычными тычинками. Некоторые из них напоминали грибочки. Но самое интересное тут было другое. При малейшем дуновении ветерка этот цветок пел. Такое ощущение, что он напился вчера в баре и хочет петь. Пел он великолепно. Я провела напротив него не менее часа, просто слушая эти волшебные мелодии. И с кем фиксировала происходящее? Я решила представить к этому растению персональный дрон для записи звуковых дорожек. Это ведь гениально. Природа здесь лучший композитор. Плодоножка этого цветка напоминала кактус. Такой же зеленый, плотный, мясистый, только вместо колючек у него фиолетовые пятнышки. Внутри оказалась густая розовая жидкость. Из одной такой красавицы набралось более 3 литров неизвестной жидкости. Поющее чудо обрело свое имя на латыни – «Cantus Miraculum». Позже в лаборатории анализ показал, что данная жидкость напоминает каучук, но лишь напоминает. И она способна менять свои свойства в зависимости от температуры. На холоде она становится плотной, и если использовать 3D-принтер, то можно получить различные изделия из данного материала, которые в дальнейшем свою форму не теряют. Так у меня получилось 2 мячика на подарки моим пушистикам, а также рогатка. Давно хотелось похулиганить. В жидком состоянии розовый сок мог принять форму чего угодно. Я даже отпустила в него руку, а после, когда жидкость высохла, у меня появилась тонкая и прочная перчатка. Кожа она не прилипала после высыхания и была вполне себе годна к использованию. Дальнейшая практика показала, что эти перчатки оказались прочнее всего, что использовала ранее. Большую часть этой жидкости я заморозила. А вот еще 1 пару уникальных перчаток продала на аукционе. Для моего межзвездника еще топливо нужно закупить. Сегодня было настроение украсить клумбу яркими веревками. 2 средних колышка были расположены по краям грядки. Я отмерила нужную длину веревки, после чего вымочила ее в розовом красителе с добавлением пыльцы монстреллы. Результат радовал глаз. Ярко-розовая веревка переливалась светом на солнце, а к вечеру ярко-розовый превращался в мерцающие блески. Эффект просто вау! Подписчики моего блога даже усомнились в достоверности фотографии. Но тут на помощь пришел Искин, делясь видео. В очередной раз пришлось испытывать опытным путем стойкость краски. Примерно 3 недели. Мои волосы тоже вернулись к первоначальному состоянию. С природой этой планеты можно к парикмахеру не ходить. А вот настои мои уже готовы.